Он повел, словно внезапно ослепшего Тисдейла, сквозь шумливую толпу, вывел на улицу и усадил в машину на заднее сиденье. «Вестовер», — сказал он шоферу и сел рядом. Пока они по черепашьей скорости выехали на шоссе, Грант обернулся и увидел, что Хопкинс стоит, не двигаясь, на том же месте. Когда Джемми замирал на одном месте более чем на 3 минуты, это означало, что его мозг бешено работает. Инспектор тяжко вздохнул. Он знал, что с этого момента Джемми Слепень превратился в Джемми Ищейку. Инспектору и самому было над чем поразмыслить. Прошлым вечером ему позвонили из Кентского отделения полиции. Местное начальство было обеспокоено не на шутку. Они, естественно, не желали оказаться в глупом положении, делая из мухи слона. Однако никак не могли обойти одно совсем крошечное, но абсолютно не поддающееся объяснению препятствие на пути расследования. Все они, от старшего констебля до сержанта, который распоряжался на пляже, имели возможность его видеть собственными глазами. Все судили-рядили по его поводу, выдвигая свои теории и азартно критикуя мнение оппонентов, и, в конце концов, сошлись лишь в одном. Пусть ответственность за это дело возьмет на свои плечи какая-нибудь другая инстанция. Конечно, очень соблазнительно провести расследование своими силами, чтобы все лавры достались именно местной полиции. Но это хорошо, когда есть полная уверенность, что злой умысел действительно имел место. Совсем иное дело заявить во всеуслышание, что совершено преступление на основании одного маленького предмета, лежавшего перед ними на столе. Допустить ошибку здесь значило не только признать свою полную некомпетентность, хуже того, вызвать всеобщее возмущение. А на это идти никто не хотел. Поэтому Грант сдал свой абонемент на ложу в Критерион-театре и приехал в Вестовер. Он тоже, в свою очередь, осмотрел смутившее всех вещественное доказательство, терпеливо выслушал все их соображения по этому поводу, внимательно ознакомился с заключением медицинского эксперта и заснул лишь под утро с твердым намерением подробно допросить Роберта Тисдейла. Ну вот, теперь Тисдейл молча сидел рядом с ним и все еще в полуобморочном состоянии, которое было связано с внезапным интересом к его особе со стороны Скотланд-Ярда. Преступление налицо. Тут нет никаких сомнений. Однако допрашивать Тисдейла сейчас в присутствии шофера не стоило, а до Вестовера парень, быть может, немного очухается. Грант достал фляжку и протянул ее Тисдейлу. Тот взял ее дрожащими руками, отхлебнул солидную порцию виски и оправдывающимся тоном проговорил: «Не понимаю, что на меня нашло. Все это страшно на меня подействовало. Всю ночь не сомкнул глаз. Все время думал о том, что произошло. Не то чтобы мне хотелось об этом думать, просто никак не мог забыться, и мысли невольно крутились вокруг этого. А тут еще во время слушания дела мне вдруг показалось, а может, не показалось, может, действительно что-то нечисто. Может, и не сама она утонула, а? Почему они отложили разбирательство? Есть кое-какие обстоятельства, которые требуют дополнительных разъяснений. Что, например? Давайте отложим этот разговор до Вестовера. Все, что я скажу, может быть представлено на суде стороной обвинения, — спросил Тисдейл, стараясь казаться равнодушным. — Точно. — Как раз это я и собирался вам сказать небрежным тоном, — проговорил Грант. Остаток пути они проехали молча. К тому моменту, когда они вошли в кабинет старшего констебля местного отделения полиции, вид у Тисдейла был хоть и утомленный, но, в общем-то, вполне нормальный. Настолько нормальный, что когда Грант, обращаясь к старшему констеблю, сказал «Это мистер Тисдейл», тот добродушнейший человек, во всем, кроме одалживания у него денег, уже готов был пожать юноше руку и опомнился в последнюю минуту. «Добрый день», — сказал он и шумно откашлялся, чтобы скрыть минутное замешательство. Он чуть было не сделал грубейшей ошибки. Этого только не хватало — пожать руку субъекту, находящемуся здесь по подозрению в убийстве. Правда, честно говоря, на преступника он совсем не походил. Вовсе нет. Хотя в наши дни по внешности судить трудно. Самые симпатичные люди вдруг оказывались с такими пороками, о которых он до недавнего времени и представления не имел. Прискорбно все это, очень прискорбно. Да, но здороваться за руку с подозреваемым? Нет, определенно не стоит. Прекрасное утро. Правда, для скачек плохо. Тяжко при такой жаре. Зато хорошо для отпускников. Нельзя думать только о собственных удовольствиях. Вы любите скачки? Наверное, ездите в Гудвуд? Ну, ладно. Пожалуй, наш друг предпочтет побеседовать с вами без помех. Было как-то неудобно подчеркивать официальный статус Гранта. Приятный человек этот Грант. Сразу видно, хорошо воспитан и вообще. Так я пошел перекусить в корабль. Это к сведению Гранта в случае надобности. Кормят там среднее, но в остальном вполне приличное заведение и обслуживают хорошо. Не то что в новомодных ресторанах на воде. Ради бифштекса с картошкой в корабле не нужно идти через всю палубу, где загорают глушом. Старший констебль наконец отбыл. Такой персонаж только Фредди Ллойду бы сыграть, — с иронией заметил Тисдейл. — Вы что же, театральный завсегдатай? — Был. И не только театральным. Я был завсегдатаем всех развлекательных мест. Слух Гранта сразу уловил некую примечательную особенность в построении фразы. — Почему? — Был, — спросил он. — Потому что теперь я разорился. А развлечения требуют денег. — Вы, надеюсь, еще не забыли известную формулу, о которой сами недавно упомянули? — Все, что вы скажете, может быть использовано в суде и так далее. — Нет. Но все равно спасибо, что напомнили. Хотя это ничего не меняет. Я вам говорю то, что есть на самом деле. Если вы сделаете из сказанного мною неправильные выводы, это ваша вина, а не моя. Ага, значит, вы меня проверяете, а не я вас. Ловко это у вас получается. Отдаю вам должное. Ладно, давайте испытывайте меня. Поглядим, что у нас с вами выйдет. Я хочу знать, как могло получиться, что вы жили под одной крышей с женщиной и даже не знали ее полного имени. Вы ведь так сказали сержанту, верно? Да. Знаю, это выглядит неправдоподобно. К тому же довольно глупо. На самом деле все очень просто. Понимаете? Однажды вечером я стоял на тротуаре возле кинотеатра «Гейсти». Было уже очень поздно, и я раздумывал,